Глава 13. Тактический ход. Жаркий день клонился к закату, когда они наконец достигли своей цели. Ни о каком внезапном штурме не могло быть и речи. Ворота заперты, мост поднят, ров полон воды. Его подпитывает речушка, что протекает рядом. Сама-то она воробью по колено, но ее русло запустили в ров, и этого хватило, чтобы заполнить его до краев. Поток же продолжает свой бег дальше к морю. «Маркус, ставь свою повозку вон там», — указал Ларс на заросли невысоких деревьев. Забота как о раненом, так и о сохранности продуктов дружины. Вообще-то при Тагме имелся обоз с продовольствием. Но кто запретит иметь дополнительный паёк? В немалой степени именно продуктами торговали маркитанты, неизменно сопровождавшие армию и более или менее значимые отряды. Кстати, за их отрядом никто не увязался. Как утверждали старожилы, это дурной знак. И нападение конных всадников в некоторой мере это подтверждало. Выставив повозку, распряг быков и повёл их на речку поить. До крепостцы с полкилометра, русло извилистое и протекает неподалеку от их лагеря. Памятуя о том, что находится не в окрестностях Константинополя, Михаил и не подумал избавляться от брони. Мало того, вновь сменил соломенную шляпу на шлем, плюсом к арбалету в руках. Топорик на поясе, пара метательных ножей в петлях на груди, за спиной меч. Видел как-то на ютюбе, как казаки носили на спине шашки. Пришлось помучиться, прежде чем сумел понять, как была устроена подвесная, позволяющая носить клинок тремя способами. Но вспомнил, и вот теперь может носить оружие так, чтобы оно не мешало. Правда, использовать его из этого положения не получится. Как-то там извлечь еще да, но для боевой обстановки времени на это уходит слишком много. С другой стороны, меч у него скорее как вспомогательное оружие. Упор как раз на арбалет. Странненький такой погонщик быков, вооруженный до зубов. Только улыбки это ни у кого не вызывало. С одной стороны, люди войны не видели в ношении оружия ничего особенного. С другой, вот он враг, в 700 шагов. А может и где ближе, зарослей вокруг хватает. Речка и впрямь воробью по колено. Берег и дно глинистые. Едва быки ступили в воду, как тут же подняли муть. Но их данное обстоятельство, похоже, не смущало. Михаил набросил веревку на кусты. Животным это не мешает, и в то же время сбежать для них будет проблематично из-за колец в носах. А у него свободные руки. Романов не собирался тупо стоять и наблюдать за быками. Если бы местность просматривалась далеко окрест, то именно так и поступил бы. Но обзор был откровенно плохой. Вокруг хватало кустарников и деревьев. Поэтому он предпочел обследовать их, не забыв в который уже раз подивиться своей храбрости. Ну или глупости. Хотя причина наверняка была все в той же уверенности, что с ним настоящим ничего страшного уже не приключится. А Зван погиб еще 3 месяца назад, зашибленный упавшим деревом. Чингачгук из него никакой. Он так и слышал позвякивание своей кольчуги и тресковника, сквозь который проламывался, как кабан на случку. А ведь старался. И уж тем более понял, насколько неуклюж, когда едва ли не перед его носом возник Сьоран. «Что ты тут делаешь?» Как всегда недовольным тоном поинтересовался варяг. «Быков нужно напоить», — справившись со своим удивлением, ответил Романов. «Ну так и пои, чего в кусты полез?» «Нужно же было глянуть, нет ли тут кого. А для этого обязательно бряцать всем тем железом, что ты нацепил на себя». Сам воин в полном облачении. В руках щит и короткое копье, на поясе меч и нож внушительных размеров. Только двигался он, что твоя тень. Зэ, зависть. Когда вышел из кустов, обнаружил, что остальные погонщики тоже подвели животных к водопою. А вода стала куда более мутной. Выше по течению обосновались всадники. Готовить лучше на теплой воде в бурдюках, она чистая. Пить же из прохладной реки парень все одно не собирался. Ему только дизентерии на ровном месте не хватало. Утолять жажду он предпочитал кипяченой водой из берестяной фляги.